на анекдоте. А так? Классификация живых существ. А чего? Демонов. Итак. Сейчас я поясню вам такой момент, что такое демонические живые существа, чтобы немного правильно сложилось представление. Иногда говорят демон, но это не демон. Демоны и демонические существа это немного различные живые существа, но они относятся к одной классификации. Итак, по утверждению ВЕД существует только два типа живых существ. И вы, если помните, к живым существам относятся люди, животные, растения, минералы, реки и водоемы, холмы и горы. Все это является индивидуальными живыми существами, которые разбиты на разные семантические ряды или на разные классификации. И из всех вышеперечисленных живых существ, все, вот возьмем, это все называется живыми существами. И они разделены только на два вида. Или на две природы, правильнее сказать. Две природы. Одни называются божественные живые существа, и другие называются демонические. Третьих нету. Никаких промежуточных нету, никаких. То есть либо божественные, либо демонические. Природа, слово природа, если вы помните, на французском языке называется «натюр». Поэтому иногда переводят «божественные и демонические натуры». Мы еще иногда говорим «натура». Какая у тебя там натура? Это иностранные слова, пришедшие в нашу речь. Так мы скажем природу. Божественная и демоническая природа. И у людей возникают как бы две краски. Иногда от неправильного понимания. Что есть черные и есть белые. Черные силы, силы зла, так сказать, силы тьмы и светлые силы, то есть день-ночь. Но вы знаете, что в природе существуют сумерки, вечер, закат, восход, так сказать, целый цикл перехода от ночи к дню, да, и от дня к ночи. И вот все эти, если мы говорим день и ночь, то это не означает, что мы не подразумеваем, что есть вечер, да, и есть что? Утро. Точно так же среди живых существ. Это грубая классификация. Демонические и божественные. Но есть эти переходные моменты. И всегда есть, как говорят в науке, мертвая точка. Да? То есть вот эта точка перехода. Как вы чуть-чуть туда перешли, значит вы божественные. Чуть-чуть туда отклонились, вы уже попадаете в классификацию демоничных. Это мертвая точка, ее как бы как таковой... Ее не существует. Либо вы туда, либо туда. В этом в мертвом состоянии, или в таком в нейтральном состоянии, так, наверное, правильно сказать, нету живых существ. Они либо эти, либо те. То есть этот переход, так вот мы иногда говорим, 0 часов, да? Во времени. 0 часов. Сколько длится 0 часов? Видите? Поэтому как такового 0 часов не бывает, в общем-то. Это как бы такое цифровое понятие, что переход из одного в другую. И точно так же живые существа. Вот представим, что мы с вами поделили как бы 24 часа, да? Поделили. Вот так же и живые существа. Как они за ноль перескочили, все, они уже, как это, менее демоничные, более демоничные, демоничные, демоничные, демоничные. И заканчивается чем? Демон. То есть уже все стопроцентные. Здесь тоже так же. Немного божественный, чуть-чуть божественный, но все более, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше. И божественный. Божественный. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы эти тонкости понимали, что мы в разговоре это можем употреблять, когда люди уже квалифицированы, можем сказать, это демоничные существа, это божественные существа. Но слово понятие демон. Это немного уже более конкретное. Асура, демон. Они очень великие. И привидения, и там злые духи, какие-то определенные, вот мы с вами говорили, ракшасы, эти священники бывшие, которые очень могущественные демоничные существа. демоничные существа, но не демоны. Все они подчиняются демонам. Все абсолютно они подчиняются демонам. Но поскольку вы знаете, есть разное описание в разных источниках, что демоничные существа, они менее склонны сотрудничать на добровольной основе. Это первое. И они не сотрудничают в достижении высших целей. Как правило, их цели какие? Да, материальные и низменные. Поэтому между ними существует сотрудничество только с позиции страха и так далее, и так далее. Поэтому иногда они между собой очень сильно воюют или вступают в противоречие. Более чаще, чем божественные существа. Более чаще. Хотя разногласия есть везде в этом материальном мире, но все-таки божественные живые существа менее склонны к антагонизмам, противоречиям. Демоничные живые существа более склонны к противоречиям. Более склонны. То есть почему? Они менее умиротворены, и они находятся во власти модуса невежества. Невежество – это основная преобладающая природа этих живых существ, смешанная со страстью и благости почти. Благость есть всегда. Даже у самого-самого великого демона всегда существует благость. Если вы помните, на основе этой благости существует право выбора. То есть человек свободен как раз благодаря наличию благости внутри своего сердца или в своей природе. Но эта благость у некоторых очень маленькая, то есть практически человек не может этой маленькой благостью победить свою страсть и свое невежество. Поэтому видим таких людей, которые вроде как бы чуть-чуть чувствуют, что так не надо делать, но все равно делают плохо. Чувствуют, что не надо, жалко, и себя начинают убеждать, да, ничего, так сказать, и так далее. Это означает, что в них очень мало благости. Эта природа благости практически в недоразвитом состоянии находится. И есть люди, которые развили в процессе деятельности в материальном мире очень сильное преобладание гуны благости. Такие люди называются божественными натурами. То есть они, вы помните, да, прощают очень легко, менее склонны искать несовершенство, более склонны видеть положительные качества. Это не значит, что они в иллюзии. То есть они наделяют положительными качествами объект, который этими качествами не обладает. Это называется страсть, когда мы наделяем какой-то объект своими собственными чувствами, хорошими, вернее, качествами. Или мы думаем, вот человек хороший, вот он такой, а человек делает гадости или ведет себя очень странно. И вот эта природа необъективизма, то есть отсутствие реалистичности, есть проявление страсти вперемешку с невежеством. Когда мы наделяем человека хорошими качествами, когда мы его недооцениваем, то есть наоборот видим в нем больше негативной природы, чем положительной, и иногда вы замечаете, у людей есть такая как бы мания преследования, мания страха, начинаем думать, вот тот человек сейчас подойдет, меня там стукнет, или вот он что-то мне... Просто нам по внешним параметрам. Что это он ходит возле нашего дома? Не обокрасили нас хочет? Как вы думаете, это проявление чего? Невежество. То есть человек может просто кого-то ждет, вообще совершенно другие дела решает. Но поскольку внешне, мы по внешнему виду, в соответствии со своими чувствами, представлениями, его как бы сканируем и сразу наделяем его какими-то такими негативными качествами. Негативными качествами. Вы наверняка заметили, больные люди, калеки, инвалиды, люди склонны наделять их не очень хорошей природой. Они говорят, ну да, жалко, но они думают, что раз человек инвалид, он немного как бы не такой. Он по-другому любит, по-другому слышит, по-другому оценивает что-то и так далее. Внешний вид человека пугает людей, они начинают думать, что вот он такой... Плохой, раз у него внешность плохая, значит он плохой. А если внешность хорошая, то человек какой? Хороший. Это особенно мы можем наблюдать вот в межполовых отношениях. То есть, когда мужчина влюбляется в красивую женщину, в красивое тело, и он начинает думать, что раз она красивая внешне, то значит что? Все остальное точно так же красиво. Она, значит, хорошо стирает, хорошо готовит, это так, профессиональные какие-то вообще. Значит, она очень умная, поскольку она красивая. Она очень мягкосердечная и так далее. Мы говорим, о, ангельская красота. То есть ангелы – это не только внешность. В основном, когда мы говорим ангел, мы подразумеваем определенные качества божественные. Так ведь, да? То есть ангел – это не значит, что у нее крылья там, и она такой пупсик с крыльями. Такой голый. Нет. Мы подразумеваем определенную природу. Мы подчеркиваем природу этой личности. Что красота и плюс качество. Плюс качество. Божественная натура. Но на самом деле, почему в народе говорят, с лица воды не пить, да? И иногда люди как бы женятся-то на внешности, а жить приходится с внутренностями, то есть с внутренним миром. И вся эта новизна, почему мы с вами обсуждали этот вопрос, медовый месяц, так, почему именно только месяц-то медовый? Столько лет жить, там до гробовой доски наобещались жить, а месяц-то будет медовый только один. И месяц. Никто не говорит медовые месяцы или месяца, годы, медовое столетие или до медовой гробовой доски. Никто не скажет. Все понимают, что нектар превратится во что? В яд. Все понимают, что нектар превратится в яд. И жить придется не с внешностью, а с качествами людей. И когда этот медовый месяц проходит, это вся сладость голода материального, то вы помните, это закон материальных взаимоотношений, закон материальной природы. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. И все, и пошли все эти взаимоотношения веселые. И это происходит повсеместно, практически всегда. И в процессе хода времени эти законы, голод, насыщение, пресыщение, отвращение, они имеют такую как бы быструю природу. То есть чем время движется быстрее, тем быстрее мы достигаем этой конечной фазы, фазы отвращения. Очень быстро. Вы наверняка видели таких девушек или мужчин, которые в год могут 5 раз по-настоящему влюбиться в разных людей. Девушка, да я с этим целых 2 месяца ходила. Или там, ой, а с этим я целый месяц дружил, целый месяц, представляете? Какая я была дура. То есть в первый день этого месяца она не думает, что она дура. Но в 31 день этого месяца она думает, о боже мой, елки, что я, где были мои глаза, говорила мне мама, так сказать. Коронное выражение. И я потратила целый месяц на это ничтожество. Или вы видите, люди там 3 раза, 4 раза замуж выходят женщины, мужчины, и они все не очень хорошо отзываются о друг друге. Мы не сошлись там, ну, понятно чем, характером. Мы с вами, помните, обсуждали все эти моменты также. Причина достаточно гнусная бывает. Женщина не может правильно себя вести, мужчина, так сказать, теряет к ней сексуальную привлекательность, она теряет в его глазах сексуальную привлекательность, в итоге он ищет. Несомненно, мужчина всегда ищет отношения, единомыслие, ищет восхищение. Мужчина всегда хочет быть героем в глазах любимой женщины. Если женщина по глупости своей этого не дает мужчине, мужчина сразу холодеет к ней сексуально. Первые признаки охлаждения сексуальной жизни описываются в Пуранах, что когда женщина прекращает разделять интересы с мужчиной. То есть она не хочет принять интересы мужчины как смысл своей собственной жизни. Как только это происходит, мужчина к ней теряет сексуальное влечение. И женщины иногда зачастую думают, что мужчина импотент, ой, да ты не можешь, вот то ли дело в кино, там вот они там или где. Да, мы можем видеть, журналы начинают эти читать, что там такое, пытаются готовить вкусно, и там нос себе купят новый, там, или уши, так сказать. Ну, я имею в виду, что внешность, там, брови приклеят, бороду, там, еще что-то, там, силиконовые бюст. Там начинает шейпингом заниматься, а у мужчины все равно зрение так к нему и не вернулось. Да? И женщина еще понять не может. Она там к подружкам, но подружки тоже, так сказать, они мудрецы великие в прошлом были. Они, да ты вот там подсыпь, да ты там туда-сюда, тут травы завари, так сказать, на помойке насобирай, завари, туда плюнь, блюнь, плюнь, так сказать. Пискни, какни, все это размешай, так сказать, завари, так сказать, по 3 капли в день, так сказать, перед едой, так сказать, и все попрет, так сказать. Но женщины не могут понять одной причины, что когда мужчина видит, что его любимая женщина не разделяет с ним его интересы, его цели жизни, серьезно не разделяет этих интересов, мужчина, как правило, овладевает к ней сексуально. То есть она прекращает для него существовать как женщина. И переходит в фазу друга. Представляете? Друг. Вас мужчина видит другом. Я не знаю, что может быть страшнее для женщины, если мужчина видит другом. И все. Давай, друга. То есть, все. Зрение лишились. А потом это приходит в фазу привязанности. То есть человек от супружеских взаимоотношений переходит в дружбу, она потом вообще как сестра становится. Следующая фаза. Сначала она как друг, хороший друг. Потом она уже как сестра. Ты мне стала как сестра. Загремухина, ты мне как сестра. Был такой фильм. После этого она становится для него вообще как мать. Потом становится просто как кухарка и прачка. Как домохозяйка. Он видит в ней, что это как прислуга, знаете? Экономки там все. И так дальше, дальше, дальше. А потом он думает, да я вообще без нее могу обходиться спокойно. И женщина при этом сохраняет всю внешность отличную. Фигуру там, она, не знаю, на бегает на беговой дорожке, так сказать, там, ну, что-то делает, там, бассейны ходит, ресницы приклеивает, зубы вставляет. Новые костыли у нее все. И все равно никаких. Также мужчина должен знать природу женщины, что если мужчина не дарит что-то женщине, женщина же немножко как бы как ребятишки, они любят всякие украшения, все такое. Если мужчина, женщина тоже, она слишком долго не может находиться вне внимания. Вне внимания. Итак, перейдем к этой теме. Так я жду. Божественные и демонические натуры или природы. И мы с вами, я вам рассказывать начал этих всяких джиннов, духов. И для того, чтобы понять, вы не должны к ним относиться как к демонам. Они демоничные живые существа. То есть демон – это самая маленькая форма гуны благости, модуса благости. А демоничные живые существа, то есть асуры, есть упа-асуры. Это подчиненные этим асурам. И есть разные классификации, там привидения, вот мы говорили, духи злые там, или там добрые. В любом случае все эти живые существа относятся к демонической природе. Есть даже такое удивительное представление, что те живые существа, которых люди считают божественными, они считают их божественными по незнанию. Вот, допустим, в истории, в частности, кельтов, я упоминал вчера, эти живые существа, которых называли феи, это дановы. Это демоничные живые существа, находящиеся в зависимости от демонов, преследующие те же самые планы, обладающие сильной негативной природой, то есть природой низших проявлений. Они демоны. Но кельты, поскольку это Кали-Юга, век Кали, в Кали-Югу мало кто может различить, где божественная природа, где демоническая. Вот мы, допустим, думали, что Ленин какой природы? Мы так думали или это нам вдолбили? Ну вот видите, можно через литературу, кино, радио, телевидение, средства массовой информации, медицину, науку что-то сделать так, что демоническое можно представить как, допустим, божественное. Что вот это божественное, что это хорошо. В частности, в Пуранах описываются такие живые существа, которых называют гандхарвы. Гандхарвы. Они относятся к классификации полубогов. То есть они близко живут с полубогами, общаются с ними. Все. Это гандхарвы, это ангелоподобные живые существа с большими крыльями. Гандхарвы. Их в обычном христианстве называют архангелы. Гандхарвы на санскрите называются, их называют архангелы. И есть ангелы. Ангхира называется на санскрите. Такие небольшие, типа мальчиков. И, как ни странно, в ведической литературе они описываются как живые существа демонической классификации. При всех своих прекрасных качествах и так далее, внешнего вида и так далее, они относятся к разряду демонических живых существ. И Нарасимха Пурана есть такое произведение ведическое. Там достаточно детально, со всеми пояснениями, тонко объясняется, почему люди каких-то живых существ, люди или другие живые существа принимают как божественные? Поскольку они способны удовлетворить материальные желания живых существ. Вот представим, что я сейчас начну удовлетворять ваши материальные желания, я сразу становлюсь хорошим. Если я начинаю препятствовать вашим материальным желаниям, я сразу стану каким? Плохим. Плохим. Можно видеть, как нам нравится, кто говорит так, как мы бы хотели, кто внешне выглядит так, как нам нравится. Да? Иногда говорят, ну что ж ты в таких ботинках хочешь? Ну, а что? Но кому-то может не понравиться, что у нас такие ботинки, такая внешность, такой тембр голоса. Мы можем не удовлетворять чувства, о чем я говорил, что мы иногда наделяем человека по внешности какой-то негативной природой. Мы думаем, он плохой, потому что вот такова внешность его. Но если внешность очень красивая, хорошая, она подходит нашим чувствам, а мы еще не разбираемся, кто мы-то сами, к какой категории мы относимся. Говорю, вот мы люди, люди. Но в шастрах говорится, низшие среди людей. И это говорится в разделе о демонах. Демоничные люди. И там классификация их ментального. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Он мой враг, я убрал его, и другие мои враги будут убраны. Таковы мои планы. Так думает демон, говорится. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Этот человек препятствует мне, я убрал его. И другие будут убраны, кто будет мне препятствовать. Таковы мои планы. И четко указывается, так думает демон. То есть нормальный человек, то есть божественная натура, никогда так не думает. И речь идет не о внешности, а о внутреннем мире человека. Как можно узнать, что человек демоничен и так далее? Или как можно увидеть, что человек нас... Это только внутренний. Внешний ничего не определяется. Поэтому в шастрах говорится, что тот, кто определяет живое существо по его внешности, внешней форме, несомненно пребывает в гуне страсти. А в гуне страсти человек не способен понять наставление духовного учителя и смысл священных писаний. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Об отвратительной гуне невежества. Как вы думаете, вот сейчас мы с вами видим, слышите, может быть, по радио, по телевизору, всякие сатанисты, там секты разные, там массовые самоубийства совершают, там и так далее, и так далее. Почему люди туда идут? Как вы думаете, они думают, что они демоны? А вы думаете, что они демоны? Ну или демоничные живые существа. Или тупые, мы говорим, ой, его зомбировали, его оболванили. Сейчас это очень модно. В борьбе за последователей многие конфессии, они сражаются. Они как бы, вот этого человека оболванили, того человека оболванили. Это знаете, как вот в молодости я очень часто слышал от родителей, своих друзей, да, его споили. Вы знаете, да, что это такое? Споили. Ну да, то есть в моем представлении споили. Это человек не хочет пить. Его там, допустим, скручивают, связывают, как-то ему там ножом открывают челюсть там, допустим, и туда заливают. И он брыкается, вся, и он потом уже пьян. Вот я знаю, что споить можно человека вот таким образом. Можно человека искушать. То есть человек алкоголик, да, вот он бросил. И говорит, ну давай выпьем, давай выпьем, давай выпьем. Вот для меня это уже не споили. Вы его искушаете, но вы его не спаиваете. Можете искушать его. И в соответствии с тем, кто сам человек, он склонен выбор делать. Это право выбора. Право выбора. И мы видим, что разные определенные системы, они посягают на право выбора человека. Посягают. И Пуран на его интеллект, на что бы, на его действия. Но если вы посягаете на его свободу, а свобода выражается в этом выборе, то человек совершает очень ужасный грех. И вот мы вчера с Лидией Федоровной ехали, и я рассказывал ей такие вещи, как Воланд, знаете, его Булгакова «Мастер и Маргарита». И как бы каждый человек, читая, вот мы с вами говорили о собачьем сердце, каждый человек имеет свободу выбора, как относиться к нему, к данному произведению, как относиться к персонажам, к героям и так далее. Как, допустим, Иуда, да? Ну, Иуда, знаете. Иуда тот, кто предал Христа. Вы знаете, да, ту историю, я как-то ее упоминал, что Христос, Иисус именно. Иисус. Потому что Христов очень много было. Иисус. Он пообещал Иуде, что когда восстановится Царствие Божье на земле, он будет правой рукой. И Иуда так вдохновился, что Иуда больше всех прославлял Иисуса. Не отходил от него ни на шаг. Как вы думаете, почему? У него были материальные представления. Он понял неправильно. И он сказал, если ты будешь все правильно следовать, ты будешь правой рукой. Иуда стал его прославлять. И когда Иуда первым узнал, что Христа должны распять, когда Христос стал им рассказывать, что вот такое-такое должно произойти, так-то, так-то, Иуда первый его предал. И там суть-то была не в 30 серебряниках. 30 серебряников это как бы метафора, аллегория. То есть он продал его за что? Он разрушил его ожидания. Какие? Материальные. Да? Он хотел кем-то стать. И он думал, вот такая личность пришла. И значит, благодаря тому, что я буду служить этой личностью, я займу положение. И он стал ради этого все делать. И когда он узнал, что этого не произойдет, его сейчас должны на кресте распять. Так сказать, все против. Первым, кто был возмущен до глубины, это был Иуда. Что он должен был стать правой рукой. А он же пришел как царь иудейский. Царь иудейский. Нигде не указывается, что он пришел как царь российский. Там говорится, почитайте внимательно. Любого священника можете спросить. Там говорится, царь иудейский, они ждали царя иудейского. И Ирод, он стал беспокоиться, потому что он тоже человек недалекий был. Как вы помните, иногда люди, они слушают вот эти лекции, которые я, допустим, даю на основе ведических произведений, и они делают слишком быстрые выводы. Они думают, что это против христианства, там, против мусульманства. Но вчера, вот вы знаете, да, много времени ходил здесь, как его звать-то? Да, из Сирии. Он мусульманин, он закончил школу мусульманскую, то есть религиозную школу, то есть духовную школу закончил. Получил посвящение. Он слушал, и первые его какие-то лекции мои, они тоже его как-то немножко. Но потом он дальше стал слушать, терпеливо дальше, дальше. А вчера он пришел и приглашал меня в Ливан приехать, в Сирию, так сказать, и так далее. Он говорит, потрясающе. Хорошо, что я не поторопился. Хорошо, что я не поторопился. Потрясающе. То есть он не нашел никаких оскорблений, не нашел никакого противоречия. Более того, он увидел, как его учение, Коран и вот это мусульманство, все, как оно велико оказывается, какое оно важное. Также и многие христиане, помните, я вам рассказывал, что у меня много переписки, очень много настоятелей христианских православных церквей, храмов, так сказать, есть, которые закончили там Загорские академии и так далее. Мы переписываемся с ними, они слушали много лекций, очень много вопросов задают, и у них нет противоречий. Почему? Они очень интеллигентные, культурные люди, они не бараны. Они не делают скоропалительных выводов. По первым словам, по первым страницам, по первым строчкам. Это люди культуры. Они сначала до конца выслушали, разобрались, обдумали и пришли к выводу, что в этом нет противоречия. Но есть такие глупцы, как вот говорят там этот, три класса образования, так сказать, десятку за полчаса так нарисуют, что от настоящего не отличишь. У меня, говорит, дядя тоже ученый, три класса образования. Десятку за полчаса так нарисуют, от настоящего не отличишь. Помните, да? Джентльмены удачи. Для него это было. И вот они приходят. Я помню, как-то читал курс лекций в университете в Томске. И пришли священники православные. Они услышали от студентов, многие студенты с ними находятся в связи, ну, поскольку Россия, так сказать, канонически православная страна. И у них уже сформировалось, знаете, ярлыки, знаете, что такое? Уже сформировалось. То есть вы еще ничего не говорите, они не знают, кто такой человек. Просто они узнали, что будут что-то говорить о ведах. А веды – это сатанизм для них. Веды – это чушь собачья. И уже, то есть они пришли не слушать, не что-то там. Они приходят, да, сорвать. Сорвать, они пришли только с одной целью, сорвать. И двое было из них священников, которые были просто глубоко сентиментальными. Трое пришли сорвать, агрессивно настроенные, и двое сентиментальные. Двое пришли меня спасать. Ну вы понимаете, да? То есть вы знаете, да, между священниками есть, да, есть агрессивные священники, а есть те, которые не осуждают, они просто думают, что ну просто тебя дьявол так, и надо как-то тебя спасти. Они искренне в сердце. То есть они ко мне были настроены в качестве, что я просто, ну, как бы заблудший агнец там, ну, там, или овца там. Короче говоря, я просто заплутал там где-то между шишек, елок, так сказать, и так далее. Это потом выяснилось. Это выяснилось потом. И, значит, я начал лекцию, начал рассказывать, там, что вообще, что такое веды, так сказать, начал рассказывать. И у людей, а поскольку это уже, вот представьте, что вы пришли искать недостатки с самого начала. То есть ваша задача найти недостатки. Вот вы сели, вы пришли, вы готовились, перебрали там всякие литературу, там все, ученых, что они говорят там о том. То есть вы подготовились не просто быть оппонентом, да, оппонентом у нас. Вы приготовились критиковать, искать недостатки, все, вы за словами. И вот вы в таком состоянии пришли. Как вы думаете, вы найдете недостатки? Да. Несомненно. Поэтому в Ведах говорится, если человек хочет найти недостатки, он найдет их в Боге. А в Боге есть недостатки? Нету. Но люди находят недостатки в Боге? Ну как вы думаете? Что он несправедливый, что он такой, куда же он смотрит и так далее. Ну, я думаю, повсеместно это все. Все знают это. Поэтому Веды говорится, что Бог, он непогрешимый. И люди склонны искать недостатки. Они находят. Что же говорить о смертных, обо мне? Что если кто-то захочет найти во мне недостатки, так он найдет их, знаете, как зимой снег. Или как в деревянном туалете испражнений. Это странно. И, в общем, я начинаю лекцию, начинаю рассказывать. А другие люди, кто-то пришел разобраться, да? А раз человек пришел разобраться, то он настроен до конца увидеть это все, да? И потом уже сделать какие-то свои выводы. Раскритиковать, или, потому что он пришел разобраться в соответствии со своими чувствами. Кто-то уже что-то знал, ему очень интересно, кто-то даже слышал. Они все, все пришли взять. То есть полностью все принимают. Что вы там говорите, они принимают. Итак, аудитория разбивается на разных таких. Кто-то пришел, так сказать, потому что жена притащила там, или там девушка, или наоборот, так сказать, девушка. И там видно, значит, так, кто? Удобно пристроился, там спит. И, значит, началась это. И эти, значит, пять священников, они в одежде все. Ну, а потом, уже когда познакомились, узнался, откуда они, что. Значит, они все пришли с писаниями. Как только я начал говорить, они хоп, открывают и поехали читать. Ну, одну очень, очень интересную главу. И они сидят и... Они как бы создают защиту. Ну, я-то понимаю эти, так, эти вещи. Они начинают создавать защиту. Ну, я вижу, они это делают не просто как-то так тихонько, они делают это демонстративно. Они пришли, сели, их все видят, они открывают, и они... Ну, старший видит. Они поехали. Ну, студентов, естественно, это беспокоит. Они же видят, что это, ну, как бы... А студенты все-таки, как бы, такая прослойка достаточно прогрессивная. Вы знаете, студенчество всегда, даже вот революция, бунт какой-то надо поднять там или что-то еще. Да, ну, всегда. Студенчество, это, так сказать, самая такая мощная, поскольку более отреченная часть населения. Они еще, как правило, не обросли вот этим жиром. Понимаете, да? Студенты, это те люди, которые не обросли... Я не имею в виду физическим жиром, а вот этими всеми шлаками, шлаками жизни, они еще в таком, в боевом состоянии находятся. И студенты, так сказать, не то чтобы они плохо к ним, но это их стало беспокоить, сидят как бы, это было некультурно просто. Это не было как-то плохо или хорошо, это было неприлично, некультурно, понимаете, да? То есть, и когда мы говорим христианская культура там и все остальное, это не подразумевает, что вы так с крестом начинаете бегать и орать там что-то. Кайтесь это, кстати, или так далее. Нет. Культура, вы пришли в учебное высшее заведение. Это как бы со своим уставом в чужой монастырь, так сказать, обычно, но это не культурно. Когда я был буддийским священником, я помню, как к нам приходили такая тоже странная публика, они, значит, с крестами. Они на самом деле люди, которые... И они спасали нас, буддийских монахов. Мы говорили, это демон. Вы разве не понимаете, что вас демон просто водит? Вы представляете, они приходят в буддийский храм и говорят вам прямую, что вы демоны, что вы хорошие, но вами демон управляет. Удивительно. Это называется бескультурия. Бескультурия. Но христианская культура не такова. Если мы читаем, так сказать, о самом Христе, как он себя вел, и когда совершенно другое. Высококультурный человек. Высококультурный. И культура, она исходит от сердца. Помните, мы говорили с вами, титикшам вакаруникам садху. Сострадание, милосердие и терпение. И человек там не смотрит. Все мы едины в глазах Божьих. Понимаете, да? И вы помните, в соответствии с уровнем сознания мы выбираем определенную практику, определенную религиозную систему. И цель всех религий – поднять человека как минимум до гуны благости. Поскольку в гуне благости он склонен сам разобраться, какой практикой ему более совершенной. В его природе, в его интеллекте, поскольку существует карма, и у нас разные чувства все. Почему вот не все стали экономистами, а кто-то стал юристом? Юристы придут и начнут: станьте все юристами, станьте все юристами. Ну что такое? Что за чушь? Мир разнообразен, так сказать. Все нужно, есть разные интересы, разные уровни сознания, разные уровни восприятия абсолютной истины, то есть Бога. Каждый по-разному. Китайцы считают, что это великая пустота, буддисты считают, что это шунья, так сказать, там. Допустим, мусульмане считают, что Бог – личность, но нельзя его лика, так сказать, раскрывать. А христиане считают, что Бог… Но все говорят об одной и той же личности. И в соответствии с уровнем сознания, определенными факторами кармическими восприятия, каждый выбирает то, что ему подходит для прогресса. И мы не можем навязать что-то кому-то. Почему? Потому что мы тогда… Почему Бог допускает, чтобы было много религий, много культур? Потому что даже сам Бог не посягает на что? На свободу выбора человека. Потому что единственная природа, по утверждению Вед, единственное, что нас делает личностями и индивидуальными душами, это свобода выбора. И поэтому описывается, что именно поэтому Господь сотворил материальный мир, чтобы не посягать на свободу живого существа даже там. Не хотите мне служить, хотите от меня уйти? Пожалуйста. Не хотите, хотите быть атеистами? Пожалуйста. Хотите быть фашистами? Пожалуйста. Хотите быть сатанистами? Пожалуйста. Хотите быть кем? Хотите быть моими преданными? Пожалуйста. Хотите быть моими сыновьями? Пожалуйста. Хотите вернуться в царство мое? Пожалуйста. Он не посягает на свободу выбора, поэтому мы говорим, что посягать на свободу выбора индивидуального живого существа – это и есть проявление демонической натуры. Запомните это. Поэтому говорится, неряса делает монаха. Неряса. Ни крест, ни образование духовное, ничего. Поэтому в народе всегда говорили в языцах. И дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Поэтому мы Я к чему это все? Это все тема вот эта вот. Как различать? И поэтому многие системы, хорошие системы, превращены в посягательство на свободу выбора человека. И как раз в шастрах очень тонко, аккуратно подводится к этому. И вот мы с Лидией Федоровной вчера ехали, я ей рассказывал эту тему, как Воланд, он начинает посягать на свободу мастера. И он говорит, ну что Христос? Христос нормальный, мы даже родственники. Да? Он хороший, но он очень странный. А Воланд — это сатана. И он говорит, ты знаешь, он очень странный. Он нормальный мужичок такой. Ну это я так, по-своему. То есть суть уловить. Я к чему сказал? Что у нас есть свобода выбора, как воспринимать что-то. Да? Дальше развивать, как углублять. Как я вам про собачье сердце рассказывал. Сейчас собачье сердце представили так очень странно, что люди, почти с кем я не общался, они все считают, что Шариков — самая гнусная личность произведения Булгакова — «Собачье сердце». Но, судя по дневникам Булгакова, Булгаков-то хотел пропесочить Баргунталя, Преображенского и Шмонгера. Что они как раз демоны и сволочи. Они посягнули на божественные промыслы. Они стали создавать человека, с животным его скрестили. И там совершенно, там самые отрицательные личности, ужасные, демоничные личности. Преображенский, Барменталь и эта вот личность. С разных уровней. Но мы с вами получили совершенно другое впечатление, да? Кому больше всего антипатии у вас появилось, когда вы смотрели фильм, книгу читали? Шариков. А он невинен. Был себе Клим Чхонкин, пьяница, зарезали его там в пивной. Был Шарик, нормальная собака, бегала. Нет. Кто-то захотел себя почувствовать Богом. Понимаете, да, идея? Почему церковь против клона? Они считают, что это как бы они посягают на Божьи дела. Итак, вот он говорит, Христос хороший, я к нему нормально отношусь. Мы же представим, сатана как в кино, да, рога, копыта, ничего не соображает вообще. Там что, кокаина нанюхался, или там морфия дали ему, выпил там, не знаю там сколько там, цистерну водки, и его прет в общем. Вообще ничего не соображает. Обычно у людей такое представление о сатане. Но это, так сказать, представление детей. Бабай с рогами. И вот Воланд, он говорит ему, ну как Мефистофель, Гёте. Он говорит, ты вот посмотри, вот за кого он отдал свою жизнь? Он говорит, как ты думаешь? Вот я считаю, что он очень хороший человек. Вот сам по себе, он говорит, Иисус отличный человек. Но он очень странный. Он не говорит, что он не прав, он очень странный. Но зачем это нужно было? За кого? Им даже не нужен он был. Ты знаешь о том, что он не нужен был вместе со своей миссией? Все против были. Даже ученики его предали, все до одного. Все до одного его предали. Петр уж, и он начинает говорить там историю. Петр там уж, он, помните, да, там, петух три раза он успеет прокукарекать, как ты отречешься от меня. И так далее. И он начинает, и ты посмотри, он ради кого, ради них. Потом, и он начинает историю как бы рассказывать. Этот там из Казин, то, этот, то, эти начали туда, это. И все они там, кстати, потом молили о прощении, поскольку поняли. Но почему же они не сделали так, как он просил? И он начинает ему рассказывать. И он посягнул на свободу, вот эту, на свободу выбора. В чем там, кстати, суть-то? И он начинает говорить. Мастер говорит, а вот люди же хорошие, вот там такие. Скажи, кто? И он там начинает выбирать. Вот-вот, допустим. Вот так. Хорошо. Сейчас ты увидишь, какой он хороший. Ну, поскольку он обладает, он не может посягнуть, как бы заставить. Он тоже сатана. Он дает просто что. Что такое искушение, вы знаете? Это не то, что вас заставляют. Искушают. И он начинает искушать. Поэтому есть такие сейчас всякие эти последние искушения Христа, там, да, то есть искушение, искуситель. И он говорит ему, вот это что ли человек хороший? И он создает ситуацию, в которой он проявит, дает ему то, о чем он мечтает в материальном. Да? И посмотри, и мастер видит, что на самом деле человек нехороший оказался. То есть он готов отказаться от каких-то высоких вещей ради вот этого. Тому пост, тому власть, тому. И он начинает. Ну, как вы помните, да, хлеба, господство над всем миром, это вот карма, гьяна и йога. И Воланд демонстрирует ему, что на самом деле люди, они хотят только кармы, гьяны и йоги. Их не интересует любовь, бхакти. Их не интересует бхакти по отношению к Богу. Бхакти на санскрите означает любовь к Богу. Их не интересует вера как таковая. Их интересует только материальные приобретения. Поэтому они эксплуатируют религии и Бога. Они считают, что не они созданы для служения Богу, а Бог создан для служения людям. То есть Бог должен удовлетворять их желания. Какие? Эгоистические. Эгоистические. И вы помните, да, когда ему там предлагают там, хлеба, преврати, так сказать, все в хлеба, потом, так сказать, бросься, и ангелы тебя подхватят, это йога, ситхи, значит. Хлеба это карма называется, то есть за богатство. И потом говорит, посмотри, преклони передо мной колени, и будешь господином всего этого. И он говорит, не буду прикладывать колени, кроме как Господу, Отцу моему. Это называется карма, гьяна и йога. И Воланд, он начинает демонстрировать, какие люди гнусные. И мастер начинает сомневаться, на самом ли деле Христос при всем. То есть он не сомневается, что он могущественная личность. Он не сомневается о том, что он Сын Божий. Он не сомневается ни в чем. Единственное, в чем он сомнение пустил. Стоило ли все это? Вы поняли, да? Нужна ли была эта жертва? И за кого? За тех, кто будет все искажать и будет просто опять эксплуатировать. Как в Библии говорится. И придете вы ко мне. Помните, да? И скажете, не твоим ли именем духов изгоняли, и там дела вершили добрые. И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. И это очень серьезный момент, когда мы внешне воспринимаем. В гуне страсти это означает по внешности человека, по его одежде. Поэтому существует очень много афоризмов. Неряса делает монаха, и дьявол может ангелом казаться, начнет он только Библии касаться. Не ищите веру во храмах и так далее. И так далее. И если вы помните, я вчера вам говорил, апокрифы, да? Апокрифическая есть, так сказать, система. Апокрифы отвергаются, потому что там авторитет церковников подвергается сомнению, определенные вещи и так далее. И поэтому человек разумный, это означает, человек неторопливо действует. Поэтому говорят, торопиться надо при ловле блох, в народе говорят. Поэтому говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть люди ко всему должны относиться внимательно, спокойно, не торопиться делать скоропалительные выводы. Есть такая история, я рассказывал вам, да, про этого человека, который с кинжалом-то царь был. Я рассказывал. Был один поэт, Арабий его звали. Он был браманом, жил в прошлую эпоху, в Апара-Югу. Он был браманом, то есть священником. И он был поэтом, поскольку вырос в садах. С детства он вырос в садах. То есть он не вырос где-то в степи, он не вырос в горах, он вырос в садах. И на нашей планете, даже сейчас еще, остались такие места, если кто-то из вас, может быть, видел фильмы или слышал, слышали такое место, Кашмир. Вот по утверждению Вавиши Пуран, там как раз гроб там, Мусы.